Он едва успел высунуть из-под одеяла лапу и махнуть на прощание, как за ним захлопнулась дверь, и все стихло. «Боже мой!» — вздохнула миссис Браун, опускаясь на деревянную скамейку. «Кажется, мы сделали все, что могли. Теперь остается только сидеть и ждать», — хмуро добавила миссис Бёрд, пристраиваясь рядом. «Ждать и надеяться». Брауны и мистер Крубер сидели, сбившись в кучку, в дальнем конце коридора и провожали несчастными глазами каждую медсестру. Мистер Браун приехал почти следом за неотложкой и привез Джонатана с Джуди, а спустя несколько минут появился и мистер Крубер с букетом цветов и огромной кистью винограда. «Это от торговцев с рынка», — пояснил он. «Все передают привет и надеются, что наш Мишка скоро поправится». «По-моему, дело сдвинулось», — заметил мистер Браун, когда в дальнюю дверь вошли сразу несколько медсестер. «Теперь скоро все станет ясно». В этот момент в коридоре показался высокий важный доктор, одетый с ног до головы во все зеленое. Он кивнул на ходу и скрылся за той же дверью. «Это, между прочим, сам сэр Мортимер Кэрроуэй», — авторитетно пояснила Джуди. «Санитар сказал мне, что он самый лучший хирург». «Вот это да!» — радостно воскликнул Джонатан. «Паддингтону крупно повезло». «Все идет как надо», — решительно заявила миссис Бёрд. «Еще нам не хватало второсортных хирургов. Много они понимают». «Я чувствую себя такой беспомощной», — проговорила миссис Браун. Остальные испытывали то же самое. Они тесно прижались друг к другу и приготовились к долгому ожиданию. Каждый был занят своими мыслями и втайне опасался, что даже такой знаменитый хирург, как сэр Мортимер Кэрроуэй, не сможет спасти положение. «Ого!» — воскликнул мистер Браун, когда всего через несколько минут дверь в конце коридора отворилась и показалась длинная фигура сэра Мортимера. «Как быстро все кончилось!» Миссис Браун схватила мужа за руку. «Но ведь ты не думаешь, что случилось что-то дурное, Генри?» — пролепетала она. «Сейчас узнаем». Сэр Мортимер заметил их и зашагал навстречу. В руке он держал клок шерсти. «Вы ближайшие родственники этого юного медведя», — осведомился он. «Он живет у нас», — пояснила миссис Браун. «Как его дела?» — не вытерпела Джуди, с тревогой косясь на клок меха. «Не так уж плохо», — проговорил сэр Мортимер очень серьезно. Однако глаза его как-то подозрительно заблестели. «Рад сообщить, что жизнь его вне опасности». «Батюшки!» — миссис Бёрд оглянулась на шум в дальнем конце коридора. «Да это же Паддингтон! Неужели он уже на ногах?» «Мы имели дело с крайне тяжелым случаем острого ирисочного слепания», — пояснил сэр Мортимер. «Очень редко встречается. И потом прямо на животе. Самое опасное место». «Ирисочное слепание», — повторил мистер Браун. «Я, мистер Браун, видимо, пролил несколько капель на живот, когда пробовал, что у меня получилось», — объяснил Паддингтон, подходя. Пока он сидел ириски застыли», — добавил сэр Мортимер. «Ясное дело, ему было не разогнуться». Знаменитый хирург усмехался, обводя взглядом растерянные лица. «Боюсь, недельку ему придется походить с проплешиной, но если соблюдать строгую мармеладную диету, она скоро зарастет. К Рождеству все будет в порядке. Если позволишь, Мишутка», — добавил он, уходя, — «я сохраню этот клок шерсти на память. Каких только больных я не перевидал, а вот медведя с острой болью вижу впервые». Слава богу, у сэра Мортимера хорошее чувство юмора, заметила миссис Браун по дороге домой. Представляю, что сказал бы другой на его месте. А здорово, что он оставил мех себе на память, заметила Джуди. Небось, вставит в рамочку и повесит на стенку. Паддингтон оскорбленно косился из-за виноградной кисти. Его возмущало, что теперь, когда операция прошла благополучно, все относятся к ней так пренебрежительно. Ему-то было не до шуток. Он все время ощущал, как воздух холодит живот, с которого сэр Мортимер состриг мех. «Наверное, он просто любит медведей», — предположил мистер Крубер, когда машина сворачивала к дому. «Да и вообще, смех смехом, мистер Браун», — продолжал он, обращаясь к Паддингтону. «А ведь все могло оказаться куда серьезнее. И как приятно знать, что есть на свете люди, которые всегда помогут в беде». Паддингтон, хотя и был не в духе, не мог не кивнуть в знак того, что полностью с этим согласен.